Восьмое. Дядя Джулиан. Дядя Джулиан заказал себе пиво, а мне — манговый ласси. «Я знаю, что с мамой иногда непросто», — сказал он. «Она скучает по папе», — ответила я, хотя вообще-то это было все равно, что сказать, что небоскреб высокий. Дядя Джулиан кивнул. «Ты вот не застала своего дедушку. Во многих отношениях он был чудесный человек. Но иногда с ним было очень сложно. Он любил всех контролировать. У него были строгие правила относительно того, как я и твоя мама должны жить. Я почти не знала своего деда. Он умер в гостинице в Борнмуте во время отпуска, когда я была совсем маленькой. Шарлотта приняла на себя основной удар, поскольку она была старше и к тому же девочкой. Я думаю, именно поэтому она никогда не говорит тебе и птице, что и как делать, кроме наших манер», — отметила я. «О да, там, где дело касается манер, она себя не сдерживает, не так ли? Знаешь, иногда она может казаться немного холодной, но это потому, что у нее полно своих проблем. Потосковать о твоем отце, поспорить со своим собственным. Но ты ведь знаешь, как сильно она тебя любит. Правда, Аль?» Я кивнула. Дядя Джулиан улыбнулся, как обычно, немного криво. Один уголок его губ поднимался чуть выше другого, как будто части его тела отказывались сотрудничать друг с другом. «Ну ладно», — сказал он, поднимая бокал. «За твое 15-летие и за то, чтоб я, наконец, закончил эту проклятую книгу». Мы чокнулись. Затем он сказал мне, как влюбился в Альберто Джакометти, когда ему было 25. «А как вы влюбились в тетю Фрэнсис?» — спросила я. Дядя Джулиан вытер платком свой влажный блестящий лоб. Он начинал лысеть, но ему это даже шло. «Ты правда хочешь знать?» «Да. На ней были голубые колготки». «В каком смысле?» «Я увидел ее в зоопарке перед клеткой с шимпанзе. На ней были ярко-голубые колготки. И я подумал, вот на этой девушке я женюсь». «Из-за ее колготок?» «Да. На нее как-то особенно красиво падал свет. И этот шимпанзе ее совершенно заворожил. Но если бы не ее колготки, вряд ли бы я к ней подошел. А вы когда-нибудь думали о том, что было бы, если бы она в тот самый день не надела голубые колготки?» «Я постоянно думаю об этом», — сказал дядя Джулиан. «Возможно, я был бы намного счастливее». Я возила вилкой по тарелке кусочки тикка-масала. «А может, и нет», — добавил он. «Ну, а если?» — спросила я. Дядя Джулиан вздохнул. «Как только я начинаю думать об этом, мне становится трудно представить себе хоть какую-нибудь жизнь, счастливую или не очень, без нее. Я так долго прожил с Фрэнсис, что не могу себе представить, каково это жить с кем-то другим, например, с Фло?» Дядя Джулиан чуть не подавился. «Откуда ты знаешь про Фло?» «Я нашла незаконченное письмо в мусорной корзине», — он покраснел. Я отвела взгляд и посмотрела на карту Индии, висевшую на стене. «Каждый 14-летний подросток должен знать точное местонахождение Калькутты. Не стоит коптить воздух, если ты не в курсе, где она находится». «Понятно», — наконец выдавил дядя Джулиан. «Фло — моя коллега по галерее Куртолда. Она мой хороший друг. А Фрэнсис всегда меня немного к ней ревновала. Есть некоторые вещи... Как бы тебе объяснить?» «Ладно, приведу пример». «Можно я приведу пример?» «Конечно. У Рембрандта есть автопортрет. Он висит в Кенвуд-хаусе, совсем рядом с нашим домом. Мы брали тебя туда, когда ты была маленькой, помнишь?» «Нет». «Неважно. Дело в том, что это одна из моих самых любимых картин. Я довольно часто хожу на нее смотреть. Я выхожу погулять на Хит, и ноги сами приводят меня туда. Это один из его последних автопортретов. Рембрандт написал его где-то между 1660 пятым годом и своей смертью. Он умер 4 года спустя, обанкротившийся и одинокий. Кое-где холст совсем голый. Мазки положены плотно. По ним видно, что он напряженно работал. Кое-где заметно, что еще свежая краска процарапана кончиком кисти. Как будто он знал, что ему осталось немного. Тем не менее, лицо его безмятежно. Оно излучает спокойствие человека, пережившего свой собственный крах. Я сползла по спинке диванчика и качнула ногой, случайно задев дядю Джулиана. «А при чем тут тетя Фрэнсис и Фло?» — спросила я. На мгновение дядя Джулиан растерялся. «Даже не знаю», — сказал он. Он снова вытер лоб и попросил счет. Мы сидели молча. Рот у дяди Джулиана подергивался. Он достал из кошелька 20-ку и свернул ее в маленький квадратик, затем в еще более крошечный. «Френ на эту картину наплевать». Пробормотал он терпеливо и поднес ко рту пустой пивной бокал. «Если хотите знать, я не считаю вас кобелем», — сказала я. Дядя Джулиан улыбнулся. «Можно задать вам вопрос?» — спросила я. Пока официант ходил за сдачей. «Конечно. Мама и папа когда-нибудь ссорились?» «Думаю, ссорились иногда. Не чаще, чем все остальные. Как думаете, папа хотел бы, чтобы мама снова кого-нибудь полюбила?» Дядя Джулиан опять криво улыбнулся. «Думаю, да», — сказал он. «Думаю, он бы очень сильно этого хотел».